В пионерлагере у Музрука был баян, и Нил, в трехлетнем возрасте усаженный за рояль, быстро и без особого труда овладел основными навыками игры. Так что теперь в грязь лицом не ударит, только вот репертуар. Ты бы дошла ко мне похабную походочкой и тихо на ухо шепнула мне «пойдем», а поздно вечером, споивши меня водочкой, ты овладела моим сердцем, как рублем. Слушали его молча, внимательно. А когда допел, даже мрачный Коля хрюкнул одобрительно. Ему налили третью порцию, и он радостно выпил. Потом гармошка уплыла куда-то, а он глухо, словно через стенку, слышал звяканье кружки, какие-то фразы, в которых улавливал интонации, но не разбирал слов. Потом фразы сделались тише, сопровождаемые тяжелыми удаляющимися шагами. «Мужики, вы куда?» «И я с вами», — забормотал он, но никто его не слышал. Только где-то совсем далеко раздался отчетливый матерный вскрик и звук удара. Очнулся он в сером сумраке предрассвета, лежа ничком у остывшего кострища, стуча зубами от холода. С трудом поднялся на четвереньки. Скованные мышцы ныли, не желали подчиняться. Адски болела голова, во рту было сухо и жарко, как в Сахаре. Болезненно щурясь, он разглядел у края сырого черного бревна ведро. Он дополз до ведра, заглянул. На донышке плескалась вода. Он встал на колени, наклонил ведро, приподнял дрожащими руками, напился, вылив большую часть на горло и на грудь. Собравшись силами, поднялся во весь рост, тут же согнулся и вывернулся наизнанку. Рвало его долго, основательно, до желчи. Но потом стало полегче. Он выпрямился и, чертыхаясь под нос, побрел от озера. На краю поля лежал гармонист с синим в кровь разбитым лицом. Он судорожно водил ребрами и громко стонал. Рядом валялась разорванная на части гармошка. Нил постоял, посмотрел на него и пошел дальше. Своих проблем хватало. Пока добрался, еще два раза вырвало. Проснувшись, как положено, на час раньше всех, Нина нашла своего помощника на кухне прямо на полу, возле теплой со вчерашнего дровяной плиты. Она осторожно ткнула его в бок. Нил застонал и открыл мутные глаза. «Все ясно», — сказала она добродушно, сварливым тоном, ко всему привычной жонке. «Надрался ночью, да?» «О!» — простонал он в ответ. «Что пил?» «О, тройной. Блевал после этого?» «Да, это хорошо. На-ка, выпей». Она поднесла к его губам кружку холодного молока. Он жадно выпил все до капельки. «А теперь подъем и за работу», — скомандовала Нина. Нил снова застонал. «Нечего тут», — прикрикнула она. «Топориком помашешь, водички потаскаешь, глядишь и похмело сгонишь и разогреешься. Батька мой с утреца этим только и спасался». И впрямь. Первые мгновения были буквально адовы, зато потом легчало с каждой минутой. И когда он принес и вылил в огромную блестящую пищевую флягу последнее ведро воды, захотелось есть. Нина выдала ему большой ломоть хлеба с маслом и толстым куском докторской колбасы. «Сейчас иди спрячься где-нибудь в кустиках. а то народ вот-вот просыпаться начнет. Неохота мне, чтоб тебя, Игорь Донатович, в таком виде заметил».